Глава 32. Хан Албатан. Всадники Албатана ворвались в Таган через 4 часа после того, как уехали варяги. Почти все уцелевшие жители успели покинуть городок. На рыбачьих лодочках, на всем, что хоть как-то держалось на воде. Главное – пересидеть. Большой варяг сказал, степняки придут, но в скорости уйдут. Не бойтесь. Не встретив сопротивления, печенеги рассыпались по улочкам, пронеслись вихрем по городку и встретились на площади у обгорелой башни, где и обнаружили аккуратно уложенные трупы сородичей из передового отряда. Здесь же на площади парились на солнцепеке несколько таганских дедов во главе с мочаром. На выцветшей рубахе старосты солнцем горела золотая бляха. Печенеги завертелись вокруг стариков бешеной каруселью, но не тронули, ждали хана. Албатан подъехал мрачный и злой. Он видел, что город покинут. Он видел, что его воинов побили. Видел он и погребальные пепелища. Ему подали кусок пергамента, взятый из груди убитого печенега. На пергаменте кровью был нарисован ухмыляющийся конный варяг. Варяг гнал кнутом маленьких человечков верхом на собаках. В человечках без труда можно было признать печенегов. Под рисунком имелась и надпись. Но Албатан не умел читать, и никто из его воинов тоже. Албатан швырнул пергамент под копыта коня, подъехал вплотную к седобородому таганцу, поддел кончиком сабли золотую бляху, поглядел сверху на старика. У того лоб блестел от пота, но сам он не дрогнул. Албатану это понравилось. Ему захотелось содрать со старика кожу, медленно, чтобы узнать, насколько тот терпелив. «Варяги? Давно?» — спросил хан на языке булгар, который понимали и славяне, и угры, и даже хузары. «С рассветом», — хрипло ответил староста. «Куда?» «Туда», — показал мочар. «Сколько их?» Старик показал 6 пальцев. Мочар мог бы обмануть, но высокий варяг велел ему говорить только правду. Албатан поглядел на остовы сгоревших кораблей. Потом дальше на синюю плоскость моря. Зоркие глаза его, конечно, видели россыпь лодочек вдали. Но кони по воде не поскачут. Можно сжечь город. Да что толку? А шарить по дворам некогда. Варяги уйдут. «Югуль, останешься здесь. Похорони наших. Не задерживайся». «А этих что?» — спросил десятник, кивнув на стариков. «Эти тебе помогут. Не захотят — убей!» Албатан развернул коня. Печенеги спешно покидали Таган, ничего не разорив и никого не тронув, как и говорил большой варяг. Осталась только похоронная команда. Но эти никого не убили и ничего не сожгли. Только десятник Югуль, улучив момент, когда никто из своих не видел, отобрал у мочара и спрятал в сапоге золотую бляху.